Часть 6. На следующее утро. Доброе утро, Льера Эльвиола. Доброе утро, Льера Домирас. Как спалось, Льера? Голова не болела? Кошмары не мучили? Не тошнит? Выглядите не очень, насмешливо поинтересовался муж. Если действительно хотите увидеть человека, выглядящего не очень, посмотрите в зеркало, злобно прошипела я. Настроение было с утра паршивым. Сначала я полночи размышляла о подслушанном разговоре. Перебирала и тасовала слова, додумывала скрытый смысл и в итоге оставила эту затею. Мало исходных данных. Потом, если уж все равно не сплю, решила набросать план по зарабатыванию денег здесь, в столице. Несколько перспективных авантюр пришли в голову. Потом, уже ближе к утру, проголодалась, само собой, так как на часах было около 4, и пошла в кухню на поиски еды. Откуда мне было знать, как на кухне включается свет? Я пошарила по полкам, авось найду печенюшку или сухарик, и, естественно, зацепила какую-то плошку, то ли с маслом, то ли с уксусом. Как оказалось впоследствии, это была краска для волос, которую спрятала кухарка и завтра собиралась намазать волосы. Потом она объяснила, что краска должна настаиваться несколько часов. Эта жидкость вылилась на меня сверху, потом шлепнулась какая-то миска, ну а дальше, разумеется, на грохот стали сбегаться слуги. Когда меня, окрашенную в фиолетовый цвет, увидела Рита, она натурально хлопнулась в обморок. Линар пришел на кухню, когда меня уже ощупали и уверились, что я цела и невредима, только немного покрашена. Этот гад обидно насмехался и сказал, что я раскрасила ему утро. Вот прямо буквально. Меня отмыли, правда, лицо и волосы приобрели немного голубоватый оттенок. Но вызванный доктор сказал, что через несколько омовений краска сойдет, и дал какой-то порошок специальный, типа мыльного. Теперь я сидела за завтраком и дулась, как мышь на крупу. А вы, Льера, даже стали лучше выглядеть. Вам этот цвет к лицу. Может, запатентовать его как косметическое средство? Не унимался Линар. Все для вас стараюсь, дорогой муж, буркнула я, чтобы рядом с вами не сильно выделяться. Не боитесь, что вокруг начнут говорить, что вы предпочитаете малолеток? Уж слишком видна разница в возрасте. Так хотелось сказать что-то действительно обидное, но голова с утра плохо соображала. Не боюсь, про меня и похуже вещи говорили. Муж небрежно расправлялся с овощным рагу. На лице невозмутимость и спокойствие. И какие же, интересно, я хмуро посмотрела на Линара. Половину, думаю, вам уже рассказали. Остальное сами додумаете. Вы девушка умная, разберетесь, чему верить. Кстати, если уж вы признали за мной такие заслуги, как наличие ума, может, скажете мне, кто у вас ведет дела, занимается финансовыми документами? Вы хотите знать, чем я владею и сколько у меня денег? Впервые в голосе я услышала некоторую заинтересованность. Ну, в общем, не против. Всегда полезно знать, сколько денег можно потратить. Но я не о том. Я бы хотела заняться чем-нибудь интересным и полезным. Нет-нет, я вскинула руки, видя, что он хочет что-то гаденькое предложить. Вышивка и рукоделие не подходят. Даже не знаю. На меня работает целый штат финансистов, управляющих и 2 мага. Так что вам особо делать нечего. Извините, но я не вполне доверяю 16-летним красавицам. Даже если они являются вашими женами... Тем более, но не переживайте, я что-нибудь придумаю. Необременительное, хмыкнул муж. Уж придумайте, а то скучающая женщина может многого натворить. До вечера сидела дома и тщательно скрабила лицо и 3 раза вымыла волосы. Наконец, цвет мордашки стал сливочно-белым. Вечером опять придется идти на званый ужин во дворец. Продолжались празднества по поводу приезда делегации. Эх, вот теперь я и поняла, что маловато у меня выходных платьев. Скорее бы уже приехала Ортензия. Нацепила более-менее приличное, светло-розового цвета, и велела запрягать. Ужин прошел достаточно неплохо. Я сидела по правую руку от короля, рядом слева глава делегации, мэтр Карвиус. За ним все остальные представители Доминии. Напротив меня находился Линар, и далее все по старшинству. Ела я мало, в основном только то, с чем была хорошо знакома. Пила и того меньше, ибо не знала, как на организм альвеолы подействует алкоголь. Кстати, надо будет дома проверить и наклюкаться под присмотром Мари. Король с Линаром обсуждали политику и экономические выгоды от заключенных соглашений. Я же потеряла нить разговора где-то на второй странице контракта. Следующий час просто глупо улыбалась и принимала цветистые комплименты от сидящего рядом Карвиуса. Первый танец, естественно, был отдан ему же. Пришлось пообещать еще за ужином. Еле вытерпела положенные 10 минут, слушая пошлые любезности и оды моей красоте. Надоело. С огромной радостью заметила в толпе читу Вивьен, казначея и Элеонору. Быстренько пробралась к ним и вцепилась, как репей. Пока мы обсуждали возможность ссуды денег под проценты, к нам подошел Линар. Послушав несколько минут разговор, муж попросил прощения перед Вивьенами и потащил меня в сторону. «Заводите полезные знакомства, Льера. Вы время зря не теряете», – прошипел сквозь зубы. Муж был зол и чем-то расстроен. «Что-то случилось?» – я заволновалась. «Мне нужно срочно уехать. Только что прибыл гонец. На юге опять нестабильная обстановка. Стягиваются войска со стороны Остры. Уже третий раз за последний год. Король посылает меня разобраться. Как второе лицо страны, я имею право заключать любые договоры. Это опасно? Неужели вы не хотите остаться молодой, богатой вдовой?» – поддел Линар. «Ну не так же скоро после свадьбы. Это будет просто неприлично с вашей стороны. Какие обо мне слухи пойдут? Подождите пару-тройку лет и умирайте на здоровье. Постараюсь не причинять вам беспокойств своей смертью. Я уже дал соответствующее распоряжение. Деньги вам будут поступать регулярно. Не забывайте брать охранников с собой, куда бы вы ни шли. Я нанял еще двоих. Поеду прямо из дворца, поэтому домой заезжать не буду. А вы не задерживайтесь здесь. Рассчитываю на ваше благоразумие. Прощайте». «Прощайте», – прошептал растерянная. Линар вышел из зала через неприметную боковую дверь, задержавшись только возле короля. Пару тихих фраз, и след мужа простыл. Я была растеряна. Одно дело выпендриваться, чувствуя за спиной поддержку супруга, другое – остаться одной в незнакомом городе. «Спокойно, Эльвиола, я не дала панике даже крошечного шанса. У тебя есть дом, деньги, Мари, скоро прибывает Ортензия, король благоволит тебе, ты же сама этого хотела. Да и Дамоклов меч супружеского долга отодвигается на неопределенный срок. Одни плюсы». Я подошла к королю. «Ваше Величество, а надолго уехал Линар? Будем надеяться, что ситуация разрешится в кратчайший срок. Эта остра давно уже в печенках сидит. За год 3 прорыва границы. В прошлый раз напали на провинцию Сумрань. Но вас, Льера, это не должно тревожить. Ваш муж прекрасно умеет улаживать конфликты. Мне даже кажется, что воюет он лучше, чем заседает в кабинетах». «Так он еще и воюет? А вы не знали? До назначения главным советником Линар был командующим армией. Ваш муж стал генералом в 27. Как раз на войне с этой ненавистной острой. Вы многого не знаете о своем муже», – попенял король. «Он не спешит мне рассказывать о себе, ваше величество. Я уже вам не нужна? Можно мне покинуть дворец?» «Льера, Эльвиола, я думал, что наоборот, вы теперь задержитесь подольше. Мужа-то рядом нет?» «Я привыкла в поместье рано ложиться спать, ваше величество». Тут возле боковой двери раздался шум. Я невольно обернулась и увидела, как в зал стремительным шагом вошел молодой мужчина. Спортивная фигура атлета, широкие плечи, темные волосы, живой умный взгляд, мужественный подбородок с ямочкой. Таких в моем мире Светка называла очаровательными проходимцами. «Дядюшка Реджи, давно не виделись. Вы не предупреждали, что у вас новая фаворитка?» Пронизывающий и оценивающий взгляд прошелся по мне от макушки до пяток. «Мне очень жаль, но ты ошибаешься, дорогая Альвеола. Этот шалопай мой племянник, кстати, единственный. Рихард, это Льера Эльвиола до Гвеневера до Саро, до Мирас, жена моего главного советника». Взгляд немного изменился, стал колючим и внимательным. Я тоже не опускала глаз. Уже открыв рот для шаблонного комплимента, Рихард вдруг кардинально поменял намерение, сдержанно поклонился и просто сказал: «Я искренне восхищен». Умный малый, просек сразу, что выдать банальную любезность, показать себя заурядным хлыщом. То ли прочитал в моих глазах наличие интеллекта, то ли еще что-то, но среагировал быстро. «Порадуйте меня, Льера», согласившись на танец. Рихард протянул руку. «Эльвиола, не слушайте этого проходимца. Рихард известный ловелас», шутливо предостерег монарх, но глаза оставались серьезными. «Он что, действительно думает, что меня так просто можно окрутить? Хотя мне же всего 16». «Постараюсь запомнить, Ваше Величество», вежливо ответила монарху, протягивая руку Рихарду. Танцевали мы молча. Я уже давно выучила все па, чтобы не задумываться о следующем движении. Делала это легко и непринужденно, поэтому просто с удовольствием рассматривала своего партнера. Красив как бог. Его обаяние можно было пощупать. Именно такие мне всегда и нравились. За одного такого в прошлой жизни я и вышла замуж. На вид лет 25, не больше. Похоже, действительно гроза сердец всех девушек в округе. Вон как нас прожигают взглядами. Кружая меня в танце, Рихард держал паузу. Думает, что может меня смутить? Вогнать в краску? Милый мой, я все это проходила уже давно и сама могу держать ее сколько угодно. С легкой полуулыбкой я пристально смотрела в его глаза. Уже заканчивался танец. Он вдруг сказал: «Льера Эльвиола, вы знаете, какое самое страшное разочарование в жизни?» «Какое же?» – с улыбкой отозвалась я. «Утраченные возможности», – серьезно произнес Рихард. «И что же вы утратили?» «Я утратил вас». Я аж споткнулась от неожиданности. Видя мою ошарашенную физиономию, добавил: «Я утратил возможность быть с вами, возможность любить вас». «Простите, но вы меня поставили в тупик своим заявлением. Я не понимаю». «Льера, это я должен был вести вас к алтарю. Это вы меня должны были называть суженым. Это вас я должен был ввести хозяйкой в мой дом». «Если у вас такая стратегия завоевания женщин, мэтр Рихард, то...» Я перешла на официальный тон и остановилась. «Нет, не обижайтесь. Это я ошарашен не меньше. Не думал, что почувствую такую потерю, увидев вас. Позвольте, я все объясню». Оказывается, это с Рихардом мой отец договорился о помолвке. Но так как сезон охоты открывался, когда невесте исполняется 16, Рихард, заручившись поддержкой Ильера Гвеневера, решил не торопить события и, по его словам, за это поплатился. «Надо было не ждать вашего 16-летия, а подписывать предварительный договор. Но кто же знал, что король вмешается? На тот момент я был самым завидным женихом во всем королевстве, ведь мой и ваш отцы – давние друзья. На словах все было оговорено, но по документам…» Я молчала. Что я могла ответить? Я знала, что кто-то был до Линара и что отец был страшно расстроен. Но все это происходило до того, как я появилась в этом мире. И в целом на данный момент мне было все равно, Линар или этот красавчик. Муж был спокойным, щедрым, неприставучим и необременительным. Сам очень занятой, он не обращал внимания на мои выходки, беготню по рынкам, дружбу с торговцами и горничными. Так что еще не факт, что с Рихардом было бы так же комфортно. Но все же, какой красавчик! Впервые за все время нахождения в этом мире сердце у меня билось быстрее, и так захотелось поцелуев. «О, как я вижу, вы не скучаете одна! Только муж за порог, вы сразу нашли замену!» Ко мне с ухмылкой приблизилась та самая женщина, запомнившаяся неприкрытой ненавистью во взгляде. «Простите, забыла, как вас зовут. Напомните, будьте так любезны, не люблю разговаривать с незнакомцами», – улыбнулась я. «Ираида де Люция. Такая молодая и уже проблемы с памятью?» Каждое слово было наполнено ядом до краев. «Нет, Митрис, наверное, я посчитала ваше имя недостаточно важным. Вот и не запомнила. И ответ на ваш вопрос – да, я не скучаю». Вот значит ты какая, любовница моего мужа. Я с милой, почти искренней улыбкой рассматривала женщину. Старше меня, но не намного, не первой молодости, возможно, лет 25. Красиво, как и все женщины в высшем свете. Я пока не могу на глаз определить, природная это красота или магически улучшенная. Но небольшой диссонанс в чертах все-таки присутствовал, так как бы в прекрасную мелодию вкралась одна неправильная нота, что-то было неестественно. Если взять по отдельности, то все черты лица были идеальны, но вместе, а может, мне просто хотелось, чтобы было так, и я пристрастна? «То есть вы не боитесь, что ваш муж узнает, чем вы тут занимаетесь?» – не унималась она. «А чем я тут занимаюсь?» – ответила я вопросом на вопрос. И с усмешкой обвела зал глазами. «Здесь все занимаются тем же. Вы обо всех в этом зале будете моему мужу докладывать?» «Не люблю оправдываться, особенно если не в чем». «Я ответила на ваш вопрос, Митрис?» Если она думала легко смутить и вогнать в краску молодую наивную девушку, какой считала меня, то жестоко ошиблась. Так как я, увы, совсем не молодая и совершенно не наивная. «Меня зовут Ираида, если вы опять забыли», – прошипела женщина. «Ну что вы, меня учили уважительно относиться к старшим, Митрис де Люция. И, кстати, вам доплачивает Ленар за кляузы? Или вы работаете за идею?» Если взгляд мог бы убивать, валялась бы уже трупом посреди залы. Все это время Рихард молча слушал нашу пикировку и, когда взбешенная Ираида удалилась, произнес: «А вы страшная женщина, Льера. Даже не догадался бы, что под такой очаровательной невинной внешностью скрывается достойный соперник. Вы, наверное, догадываетесь, кем приходится вашему мужу Ираида?» «Нет, и кем же? Сестрой? Тетушкой?» Рихард рассмеялся. «И почему она вас не любит, тоже не догадываетесь? Странно, я такая умница и красавица, как меня можно не любить?» — улыбнулась я. «Но довольна на сегодня, что-то я разошлась. Настроение было преотличным. Выигранная победа в споре, красивый молодой человек, смотрящий на тебя с восхищением, кружила голову преклонение. Чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость, я быстренько упорхнула домой. Нужно было многое обдумать. Дурманило, как от бокала шампанского. Хотелось петь и танцевать. Если на меня так подействовали пару комплиментов от красивого молодого мужчины, я боюсь предположить, что будет дальше». А дальше началась осада. По всем правилам стратегии и тактики. Каждое утро или небольшой букетик цветов, или корзинка с фруктами, или коробка с воздушными пирожными, или еще что-то. Ничего дорогого или вычурного, все как будто бы невинно и просто. К каждому презенту маленькая записка: «Доброе утро», или «Приятного дня», или «Я думаю о вас», или «Посмотрите на небо, солнце сегодня светит только вам». Если даже у меня иногда сердце стучало чаще и на губах расцветала улыбка, то у 16-летней девушки, какой была бы Эльвиола, не было ни единого шанса выдержать эту осаду. Мари с улыбкой украдкой наблюдала, как я принимаю подарки. Рита хмурилась, а я... Мне было интересно, какова цель всего этого? Цель должна, просто обязана быть. Я никогда не поверю, что после получаса разговора и одного танца Рихард страстно влюбился в меня, наплевав на субординацию и угрозу нешуточную со стороны главного советника. А это второй по влиянию человек в королевстве после монарха. Мужем моим ему не быть. Любовник? Зачем? Разозлить Ленара? Досадить ему? Я боюсь представить, каков мой муж может быть в гневе. Он похож на флегматичного спокойного буйвола, но если разозлить, сметет все на своем пути. Пока на ум приходила только игра. Может, Рихарду захотелось просто поиграть во влюбленность? Ему просто скучно? «Ну что же, я включусь в игру, мне тоже интересно. Главное не заиграться». Я стала мельком видеть его на улице, гуляя или прохаживаясь по магазинам. На музыкальных вечерах он тоже случайно оказывался рядом. Садился всегда сзади и немного сбоку, и просто смотрел на меня. Он даже стал пробираться на заседание комитета по благотворительности. Это при том, что не всем женам удавалось привлечь своих мужей к этому богоугодному делу. Вносил вклад сироткам и невозмутимо сидел молчаливый и спокойный. Я понимала, что меня заманивают в сети, расставляя флажки, окружают, не давая ни щелочки выхода. Он не разговаривал со мной, не дотрагивался до меня, но везде, где бы я ни появлялась, я чувствовала его пристальный взгляд. Не скажу, чтобы это меня сильно беспокоило, но сердечко билось чаще, и иногда в голову лезли совсем фривольные мысли. Отвлек приезд Артензии. Я была действительно очень рада видеть ее. Уговорила она переехать в столицу искать лучшей доли и двух своих помощниц. Я пока разместила всех в гостевых комнатах, не обращая внимания на поджатые губы и фырканье экономки. Это мой дом или нет? С собой ей пришлось взять и рабочие портновские инструменты, отрезы ткани, разнообразные приспособления. Короче, вышла почти телега барахла, потому и ехала так долго. Вечером я пригласила Артензию и Мари, как двух моих людей, в библиотеку. Нужно было обсудить стратегию. Денег я успела скопить почти 300 золотых. Это была огромная сумма. В первую очередь нужно будет снять особняк в столице. Несколько вариантов мне подбросила Рита. Несколько я нашла сама с помощью жены дядюшки Соля. Рекламу я ему сделала преотличную, везде расписывая и расхваливая тех прекрасных рысаков, купленных у него. Завтра и пойдут Артензия с девчонками смотреть помещение. Я планировала на первом этаже магазин, примерочную. В витрине можно было выставить манекены в платьях, по аналогии с торговыми центрами у нас. На втором этаже комнаты с вышивальщицами и портнихами. Жить можно будет на третьем или в пристройке, смотря какой дом снимем. Во-вторых, нужно закупить материал.